Глава десятая. Почти всю дорогу до Горлесья два великана, каждый по-своему, ломали себе голову над тем, что же теперь делать с Айной, Гером и Сири. «Бедняжечки», — причитала Бренда тем сладеньким тоном, который неизменно заставлял Джеральда скрипеть зубами. «Знаешь, я чувствую такую ответственность. Может, мы их спрячем, или надо рассказать твоему папе?» «Нет», — ответил Джеральд. «Надо кому-то рассказать», — настаивала Бренда. «Что же все они будут делать, если низины затопят? Расскажи тому дяденьке, который придет к твоему папе сегодня вечером. Скажи ему, что в низинах полным-полно этих, лей людей, и его до хранилища делать нельзя». «Ничего ты не понимаешь», — скривился Джеральд, ощупывая теплую гривну Гейра. Еще ни разу в жизни ему не дарили таких неожиданных и почетных даров, и он чувствовал себя в долгу перед Гейром и считал, что обязан помешать Бренде наделать глупостей. «У этих людей своя устоявшаяся жизнь. Если мы возьмем и покажем их идиоту-чиновнику, этой жизни конец. Он превратит низины в резервацию, и по воскресеньям будут приезжать туристы и глазеть на них. Сири в конце концов будут показывать в цирке, и Айну тоже. Остальные начнут продавать резные безделушки и золотые гривны, как индейцы». «Кучу денег заработают», — заметила Бренда. Джеральд издал неприличный звук. «Это же лучше, чем утонуть», — воскликнула Бренда. «А ты — самый невоспитанный мальчик из всех моих знакомых». «Отлично», — буркнул Джеральд. Мир в их рядах не нарушился благодаря счастливому случаю. Бренда заметила птицу, она шарахнулась в сторону, словно ломовая лошадь. «Гляди, гляди, Дарик!» «Нет, не Дарик», — устало отозвался Джеральд. «А если и да, что мне, по-твоему, с ним делать?» «Застрелить», — просто ответила Бренда. «Только если он на нас нападет», — раздраженно сказал Джеральд. Он вздохнул, и тут его охватило уже привычное, мрачное, тошнотворное чувство. Так или иначе, он за свою жизнь застрелил изрядное количество птиц. Он стрелял и в кроликов, и в зайцев, и в неведомых животных, которые шуршали в высокой траве и которых он потом не находил. Любой из них мог оказаться Даригом, а некоторые из исчезнувших — соплеменниками Гейра. Джеральд с неприятной отчетливостью вспомнил красную кровь на серебристой ноге главного Дарига. Ужасно гадко, что пришлось в него стрелять. Его отвлекла Бренда. Она стала твердить, будто они прошли мимо Горлесья. «Он сказал за лесом, а мы прошли уже два леса». «Когда он говорил лес, то имел в виду именно лес, а не три кустика», — прорычал Джеральд и прибавил шагу. Они миновали крутые насыпи вокруг деревни, а вскоре после этого лес, несомненный. «И ничего тут нет», — сказала Бренда. Джеральд тоже был обескуражен. Он-то думал, что увидит какой-то знак. Вот оно, Горлесье. А там и вправду ничего не было, кроме округлого склона. Джеральд прошелся по нему и вдоль, и поперек. Сзади ковыляла и пыхтела Бренда. «Ай!» — взвизнула она. «Тут в норках пчелы». Джеральд съехал по склону посмотреть. Там, где стояла, облизывая палец Бренда, жужжали вокруг чего-то вроде кроличьих нор несколько пчел. Еще несколько вылетели обследовать Джеральда. Джеральд побежал вниз. Пусть пчелы поймут, что он их не обидит. Однако пчелы домой не полетели, а грозно остались снаружи и двинулись за Брендой, когда она тяжело заскакала по склону вслед за Джеральдом. «Пришли!» — крикнул ей Джеральд. «Ты уверен?» — пропыхтела Бренда, обеими ногами хлюпнувшись в болотце у подножия. «Это же просто кусок холма, а никакой не курган». Джеральд был уверен. Он разглядел множество тропок, вроде кроличьих, сбегавших к холму и сверху, и снизу. Он медленно пошел по мягкой земле, высматривая вход. Гейр сказал: «Увидишь ручей и возьми 10 шагов вправо». Ручей Джеральд увидел, тонюсенькую струйку, сочившуюся из отвесного склона. Джеральд тщательно отмерил 10 небольших шажков, не забывая о том, насколько ноги у Гейра короче, чем у него самого. Потом они с Брендой встали против гладкого зеленого холма без всякой уверенности. Они видели клевер, кукольник, кроличий помет и ни малейших признаков ворот. «Ну, давай!» — велела Бренда. Джеральд произнес слова, опробованные на задние двери его собственного дома. Послышался слабый рокот. И вот внезапно, они даже не заметили, как так вышло, в холме перед ними возник полукруглый проем. Проем был высотой с Джеральда и шириной с двух Брент. Внутри виднелся свет. «А что я говорила? Они волшебники!» — прошептала Бренда. Они наклонились и заглянули в проем. Успели увидеть они совсем немного, разве что заметили, какое горлесье большое, гораздо больше, чем они думали. Но главное, что попалось им на глаза, это серебристая толпа даригов, бежавших к открытому входу. Джеральд и Бренда отскочили, и Джеральд вспомнил и тут же выпалил закрывающие слова. Проем снова зарокотал и исчез. Единственным напоминанием о том, что он тут был, стало не густое, но грозное облако пчел, жужжащее над травой. Бренда и Джеральд переглянулись, потрясенные и довольно-таки унылые. Похоже, им ничего не оставалось, кроме как вернуться домой и рассказать Айне, Гейру и Сире, что оправдались их самые худшие опасения. «Пошли!» — вздохнула Бренда. «Оуэ!» Проем возник снова. Теперь в нем плечом к плечу стоял отряд серебристых лягушкообразных даригов, зловеще выставивших кривые мечи и недружелюбно сощуривших на пришельцев желтые глаза. «Чего вам, великанам, тут нужно?» — рявкнул один из них. И Джеральд и Бренда уже изготовились бежать, и побежали бы, если бы тут не вмешались пчелы. Пчелы с сердитым жужжаньем набросились на даригов, и всем даригам до одного пришлось одной рукой закрыть лицо, а другой отмахиваться от пчел мечами. Это придало Джеральду с Брендой храбрости. «Мы пришли посмотреть, сколько ли людей вы убили», — сказала Бренда. «У нас тут были друзья». Дариги умудрились обменяться многозначительными взглядами, хотя пчелы уже перестроились, снизились и перешли в наступление. «Да, мы слышали, что они водились с великанами», — сказал один из даригов. А потом, когда ему на правую бровь села пчела, злобно добавил. «Что же вы, болваны неуклюжие, не нашли ничего лучше, как верить лей людям?» «Да лучше верить им, чем вам», — сказала Бренда. «Ничего себе! Переодеться овцами, пролезть в курган и перебить всех, даже позавтракать не дали». Пчелы отступили и заметно поредевшим облаком зависли, жужжа между даригами и великанами. Почти у всех даригов на бледных лицах вздулись бледные розовые волдыри. Яростно двинувшись на Бренду, дариги не забывали коситься на пчел. «Осторожно, Бренда!» — сказал Джеральд. Даригов было не меньше 20, и все выше него ростом. «Да всего нескольких-то и убили», — презрительно сказал другой дариг. «Хотите с кем-нибудь поговорить? Пожалуйста, кого вам позвать?» Это предложение Джеральда совершенно огорошило. Он с сомнением в голосе произнес единственное известное ему имя. «Адару». «А, это», — сказал Дарик, — «как хотите, только не верьте ни единому ее слову». «Почему?» — сердито спросила Бренда. «Она склизкая лей-людь», — сказал другой Дарик. «Они все умеют так заморочить словами, что ум за разум заходит. Притворяются друзьями, а на самом деле хотят или убить тебя, или заставить на себя работать. Вам, великанам, нельзя позволять себя морочить». Бренда и Джеральд встревоженно переглянулись. Они поняли, что Айна, Гейр и Сири некоторым образом заставили их на себя поработать. И не было никаких сомнений в том, что при помощи слов они могут подчинять своей воле решительно все и самыми разными способами. Так почему бы им не подчинить себе людей? «Но разве ли люди совсем не похожи, на просто людей?» — понуро спросила Бренда. Серебряный отряд в воротах разразился смехом. У каждого лягушкообразного воина были на сей счет свои соображения, и они принялись их излагать, все разом, пока от презрительного свиста их голосов и заунывного жужжания пчел у Джеральда с Брендой не пошла кругом голова. «Какие же они люди!» — доносилось до них. «Они только о себе и думают. Так и не научились менять обличье, чтобы спасать свою шкуру. Злобные и хитрые. Верить им нельзя ни на столечко. Едят гусениц, ненавидят воду, убийцы. На словах вежливые, а на деле мерзавцы». А когда гомон несколько утих, первый Дарик уточнил. «Ну как, по-прежнему хотите поговорить с Адарой?» «Кажется, нет», — подумалось Брэнди. Джеральд не мог решить. Выходило, будто три не совсем даже человека использовали их в своих целях, и думать об этом было неприятно. С другой стороны, Дариги тоже явно не люди. «Послушайте, а про великанов вы что думаете?» — спросил Джеральд. Настало такое молчание, какое бывает, когда никто не хочет говорить, что думает на самом деле. «Вы очень сильные», — вежливо промямлил один Дарик, а другой добавил. «А еще говорят, будто вы творите с плодами земли всякие чудеса». Джеральда так и подмывал расхохотаться. Ему стало страшно интересно, что же Дариги на самом деле думают про великанов. «Наверняка это мало отличается от того, что они тут наговорили про лея людей», — подумал он. Для бодрости он потрогал гривну Гейра и понял. Он получил ее в знак самой искренней дружбы, и это для него самая настоящая честь. «Так нельзя ли нам поговорить с Адарой?» — произнес он. Дариги пожали плечами, словно делая ему одолжение. Несколько даригов ушли в недра кургана, прочие остались. Двое-трое изумленно пялились на розовые телеса Бренды и перешептывались, отчего Бренде стало страшно неловко и обидно. Потом те дариги, которые ушли, вернулись, и не с одной женщиной, а с двумя. Одна шла со спокойным достоинством, вторая так и ломилась следом. «А ну, пропустите! Мне обязательно нужно с ними переговорить! Я настаиваю! Вы не имеете права мне мешать!» «Ну и голос», — сказала Бренда. «Крякает, как утка», — согласился Джеральд. Дариги на пороге вздохнули и, судя по всему, постарались взять себя в руки. У входа поднялась суматоха, сопровождаемая неумолчным кряканьем. Какой-то дарик сердито бросил. «А эту утку вы зачем привели?» «Не могли остановить». Однако крякающую даму все-таки оттеснили вглубь кургана, где она продолжала метаться и крякать. Вторую даму пропустили вперед между двумя даригами. Джеральд и Бренда поняли, что она и есть Адара. У нее были такие же большие серые глаза и темные волосы, как и у Гейра. Кожа у нее была белая-белая, так что широкая узорчатая гривна на шее сразу бросалась в глаза. Хотя ростом Адара оказалась немного ниже Бренды, но держалась достоинством, потрясшим обоих пришельцев. При взгляде на ее лицо и в голову не могло прийти, будто она станет морочить кого-то словами. Бренда и Джеральд подумали, что вид у нее добрый. Бренда глубоко и прерывисто вздохнула. «Какая вы красивая!» Адара улыбнулась ей. «Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить». «Да», — сказал Джеральд, немного смущенно, ведь кругом стояли дариги, а над головой жужжали пчелы. Он достал из кармана гривну Гейра и протянул ее Адаре. «Вы ее узнаете?» Бледное лицо Адары побледнело еще сильнее, а глаза стали еще больше. «Это гривна Гейра, он...» «Все в порядке, сударыня», — вмешалась Бренда, поняв, о чем она подумала. «Они в безопасности и послали нас узнать, как тут вы. Гейр дал нам эту гривну, чтобы вы поняли, мы не мародеры и вообще...» «А, понятно», — у Адары явно отлегло от сердца. Она улыбнулась и вдруг посмотрела на пришельцев с таким добрым, бдительным и проницательным видом, что они поняли. В ней вполне можно было заподозрить ум, никак не меньше, чем говорили дариги. «Передайте Гейру, потери у нас невелики», — сказала она, — «но нас держат в плену. Дариги требуют снять слова с колодцев, а я, конечно, им объяснила, что сделать это может только Гест. Было бы хорошо, если бы Гейр пошел к Гесту и все ему рассказал. Найти Геста может Сири. Передадите?» Пришельцы пообещали. Тогда Адара добавила: «Я вам очень благодарна. И еще, не знаете ли вы, кто собирается превратить низины в озеро?» Она посмотрела на даригов, которые их внимательно слушали. «Ведь вы сказали, что это не вы, правда?» Дариги кивнули, помотали головами и пожали плечами. «Это мы», — мрачно ответил Джеральд. «То есть другие великаны из Лондона». «Понимаю», — кивнула Адара. «Весьма не кстати и вам, и нам. Спасибо за рассказ. А теперь можно я заберу гривну Гейра? Или он отдал вам ее насовсем?» «По-моему, насовсем», — замялся Джеральд. «Но если хотите, возьмите». «А он произнес над ней слова?» — спросила Адара. Джеральд кивнул. «Тогда мне ни в коем случае нельзя ее брать», — сказала Адара. Она собиралась еще что-то добавить, но тут крякающая дама сделала решительную попытку пробиться к воротам, и дариги подались назад, чтобы удержать ее. Увидев, что они зашевелились, пчелы снова приблизились. «Кончайте!» — с явным раздражением крикнул через плечо один из даригов. Адару повели обратно. Секунду спустя склон зарокотал и снова превратился в гладкий дерн, над которым яростно жужжали пчелы. Они были единственным напоминанием о том, что здесь были Адара и дариги. «Ну, прямо как сон!» — вздохнула Бренда. «Правда она прелесть?» Как только два великана отправились в путь, Гейр решил, что надо обязательно найти скрывшееся в доме холодное мерцающее зло. И хотя ему ни чуточки этого не хотелось, но он сказал: «Давайте запечатаем все окна и двери и посмотрим дом». Такое внезапное рвение удивило Айну и Сири, но согласились они охотно. Весь следующий час они провели, бродя по квадратным просторам великанского дома. И это оказалось необыкновенно приятно. Комнат великанам было нужно столько, что это просто поражало. «Наверное, это потому, что они такие неуклюжие», — предположила Айна. Но никто не мог объяснить, зачем великанам столько вещей. В каждой комнате было навалом часов, подсвечников, башмаков, ружей, кувшинов и всякой всячины. Одна комната внизу оказалась битком набита жесткими стульями и десятками фигурок, сделанных из раскрашенной глазированной глины. Дети решили, что это должно быть какое-то святилище, и почтительно притворили дверь. И тут Айна открыла другую дверь в конце короткого коридорчика. Едва она это сделала, как Гейр понял, что зло совсем близко. От квадратного пространства так и несло злом. Гейра страшно удивляло, что Айна и Сири этого не чувствуют. Они пришли от комнаты в восторг. Комната была обшита темными панелями, а ромбовидные окна выходили в сад. Там стояли удобные старые кресла, обшарпанный стол, большие книжные шкафы, а в углах громоздились горы всякого позаброшенного добра. Айна и Сири бросились разглядывать чучело щуки. Сири подумал, что это может быть даже дарик, и длинный деревянный шест с голубым клинком. Айна подумала, что это может быть какая-то особая разновидность копья. Они заглянули в несколько книг, но письмена были незнакомые, и поняли они только картинки. Айна оставила книги и решила изучить ящики стола. В верхнем она обнаружила набор фальшивых зубов и прыснула со смеху, а потом открыла следующий. Гейра накрыла волна холодного мерцающего ужаса. Она была так обжигающе сильна, что Гейр кинулся через всю комнату. «Ой», — сказала Айна, — «глянь-ка, Сири, почти как мамина». И она протянула руку, собираясь взять то, что лежало в ящике. «Не трогай!» — закричал Гейр. Айна отдернула руку, изумленно поглядела на брата. «Почему?» «На ней проклятие!» Гейр заставил себя подойти к ящику и заглянуть в него. Там лежала прекрасная золотая гривна, богатая, сверкающая, несмотря на пелену пыли. Гривна была в точности как у Адары, только у той гривны на концах были ястребиные головы, а у этой — пучеглазые совиные. От зеленого золота в лицо Гейра ударил ледяной порыв зла. Каждый завиток узора был напоен ужасом. Гривна была такая вредоносная, что Гейр почувствовал себя слабым и больным. Еще бы дом не мерцал, если в нем хранилась такая гадость. «Откуда ты знаешь, что на ней проклятие?» — спросил Сири. «Это все одни догадки». «Сам подумай», — отозвался Гейр, едва дыша от смертельного холода. «Ее же никто не носит, а по пыли понятно, что она лежит в этом ящике несколько лет. Она должна была давным-давно превратиться обратно в руду. Так хранится только проклятое золото». «Точно», — проговорила Айна. «Только когда ты на меня закричал, ты еще не видел». Она задрожала. «Знаешь, Гейр, я бы променяла мой дар на твой». «Правда», — сказал Гейр, — «а мне от него ужасно плохо». Он застыл, искоса глядя на гривну. Похоже, так было легче выносить исходящее от нее зло. Гейру было тошно, и он ощущал полное свое бессилие. Дотронуться до гривны он не мог, и представления не имел, как снять проклятие, но при этом знал, что обязан попытаться. Он был в долгу перед Джеральдом за помощь и был совершенно уверен, что эта мерзость отравляет жизнь не только Джеральду, но и всем обитателям низин. «Ой, а ты и в самом деле позеленел», — изумленно заметил Сири. В следующий миг позеленели все. Послышался отчаянный стук. Пронзительный великанский голос закричал. «Джеральд, Джеральд, что ты сделал с дверью? Сейчас же открой!» «Мамочки!» — ахнула Айна и виновато задвинула ящик. «Джеральд!» — вопил голос. «Нельзя же не пускать ее в собственный дом!» — сказал Сири. Опасливо держась тесной кучкой, дети побежали к грохочущей входной двери. Дверь так и содрогалась. Очень нервно. Айна произнесла слова, и дети приготовились бежать. Дверь распахнулась, и не успели они шелохнуться, как в дом ворвалась высокая великанша в безобразной шляпе. «Джеральд! Ой!» Великанша уставилась на трех странных ребятишек, не понимая, почему у двоих на шеях дорогие ожерелья. «А вы кто такие?» Сири посмотрел на онемевших брата и сестру и понял, что действовать придется самому, и будет это нелегко. Великанша была устала и сердитая, и Сири сразу стало ясно, что гостеприимством она не отличается и детей не любит. Он шагнул вперед, безостенчиво пользуясь самой очаровательной из своих улыбок, и вежливо протянул руку. «Благослови вас, солнце! Мы ждем Джеральда!» Великанша остолбенела. Рука ее дернулась было вперед, но замерла, не успев коснуться руки Сири. Тогда Сири позволил улыбке поблекнуть, а большим синим глазам затуманиться печалью. «Так хорошо, что вы пришли, нам было одиноко». Великанская рука коснулась Сириной. На великанских губах блеснула неуверенная улыбка, отчего они несколько раздвинулись. «Вы что, совсем одни в доме? Как это нехорошо со стороны Джеральда. Давайте познакомимся. Я тетушка Джеральда, меня зовут тетя Мэри». Гейр и Айна не посмели даже переглянуться, но с облегчением вздохнули. Заметив у рва коричневый квадратный автомобиль, два великана застыли на месте. «Тетя Мэри вернулась», — сказал Джеральд. «Я тогда лучше домой пойду», — испуганно сказала Бренда. «Нет, надо их спасать», — сказал Джеральд. Он оставил Бренду слоняться по вестибюлю и на цыпочках направился в кухню, не зная, чего и ждать. До него доносился стук. Первое, что Джеральд увидел в кухне, были Айна и Сири. Они медленно и серьезно намазывали масло на лепешки. Потом Джеральд услышал голос тети Мэри. И такой веселый голос, какого раньше он никогда и не слышал. Тетя Мэри окликнула Гейра, который возился с посудой. «А еще, говорят, будто не знают волшебства», — подумал Джеральд. Тетя Мэри заметила Джеральда. Лицо у нее тут же приобрело привычные острые очертания. Она выпихнула племянника в коридор и взволнованно зашептала. «Ну, знаешь, Джеральд, надо предупреждать, когда приглашаешь в дом друзей. Получилось ужасно неудобно. А ведь вечером еще придет мистер Клейбери, а ты же сам понимаешь, как это важно». «Извини», — буркнул Джеральд. Он как раз думал, удастся ли отвезти Айну, Гейра и Сири домой к Бренди так, чтобы при этом обойти ров, в котором затаились дариги. «Ну, давай я их провожу». «Что за глупости?» — зашипела тетушка. «К Конечно, они останутся у нас. Только хорошую гостевую комнату надо будет отдать мистеру Клейбери. Как ты думаешь, мальчики согласятся переночевать у тебя? Айну можно положить в ту маленькую комнату рядом с твоей». «А, отлично», — пробормотал Джеральд, стараясь не показать, насколько он изумлен. Он-то прекрасно знал, что тетя Мэри не любит незнакомцев и терпеть не может принимать гостей. Испугавшись, не сочтет ли тетушка, что он злоупотребляет ее необычным гостеприимством, Джеральд все же добавил: «Вообще-то Бренда тоже здесь. Пусть поможет стелить кровати и все такое». Тетя Мэри недолюбливала Бренду, ее родителей тоже. Тем не менее она сказала: «Да, она пришла кстати. Но за это надо бы напоить девочку чаем». И когда Джеральд глубоко вздохнул, думая о том, что кризис поразительным образом миновал, тетя Мэри наклонила голову и зашептала: «Такие необычные имена, Джеральд, и какие эти дети миниатюрные для своего возраста. Но, по-моему, я понимаю, в чем дело. Чай готов». Теряясь в догадках о том, что же такое понимает тетя Мэри, Джеральд отправился за Брендой. Когда они рассеялись вокруг кухонного стола, выяснилось, что тетя Мэри полагает, будто Айна Гейр и Сири из Малайзии. Бренда взглянула на их лица, едва не подавилась половиной лепешки. Пока Джеральд хлопал ее по спине, Сири откинулся от трясущегося стола и беспомощно взглянул тете Мэри в глаза. «К сожалению, мы совсем не помним Малайзию». «Малайзию!» — зашипела Айна. И ее тоже улыбнулся Сири. Гейр взглянул на Джеральда поверх содрогающейся от кашля спины Бренды, и оба мысленно взмолились, чтобы все обошлось. «Ну, конечно, милая», — отозвалась тетя Мэри, — «еще чаю». После этого Джеральд поспешил отвезти всех наверх, стелить постели. «Извини», — сказала Айна, — «Сири никогда не может остановиться вовремя. Вот бы наша тетушка была такая же славная, как твоя. А как вы, в Гарлесии?» Некоторое время Джеральду казалось, что вот-вот разразится кризис совершенно иного рода. Услышав, что Бренда и Джеральд своими глазами видели Адару и говорили с ней, Айна и Гейр побелели как мел. Сири сидела, напряженно выпрямившись, на кровати Джеральда, и по щекам его катились крупные слезы. Увидев это, Бренда позабыла все подозрения, которые посеяли в ней Дориги, и обхватила Сири могучими ручищами. Сири едва дышал, однако, судя по всему, успокоился. «Ерунда какая-то», — дрожащим голосом проговорила Айна. «Да уж, стоит посмеяться», — согласился Гейр. «Еще и тетя Каста». «Это которая как утка?» — спросил Джеральд. Айна кивнула. «Не понимаю», — сказал Сири. «Почему мама не может сама снять слова с колодцев? Это же кто угодно может, я бы смог». «Сам подумай!» — прикрикнула на него Айна. «Это же очень хитро! Мама обманула Доригов, и теперь они их не убьют, пока отец не вернется. И она хочет, чтобы мы предупредили отца». «А как? Ворву же Дориги!» — возразил Сири. «Вот завтра с утра и придумаем», — пообещал Джеральд. «А вот я не понимаю, зачем Доригам ваши колодцы?» «Наверное, на потом, когда низины затопят», — ответил Гейр. «Хорошие колодцы остались только у нас». «Послушай, а вот этот важный великан, который сегодня сюда приедет, как ты думаешь, если мы объясним ему про курганы, он согласится не затоплять низины?» «Если низины не превратятся в озеро, Гарлесье Доригам ни к чему». «Дориги напали на Гарлесье не из-за колодцев, а потому что они вас на дух не переносят», — резко сказал Джеральд. «Слышали бы вы, что они говорили». Его неприятно поразило, что Гейру вообще пришло в голову рассказать о своем племени кому-то вроде мистера Клейбери, и он заметил, что Айне и Сири это понравилось не больше. Джеральд стал думать, как бы объяснить Гейру про индейцев и государственных чиновников, но тут Бренда сказала: «Вы ведь на самом деле не едите гусениц, да?» Сири открыл было рот, собираясь объяснить Бренде, какие гусеницы самые вкусные и где они водятся, но, к счастью, перехватил свирепый взгляд Тайны. Он посмотрел Бренди в лицо и обнаружил, что оно все сморщилось от розовой великанской брезгливости. «Что ты? Нет, конечно», — сказал он. Гейр все думал про мистера Клейбери. «Наверное, если я возьму и расскажу ему про нас», — протянул он, «то все великаны захотят прийти поглядеть на нас, правда? Я понимаю, это мне бы самому ужасно не понравилось, но ведь нельзя же допустить, чтобы нас поголовно утопили или принесли в жертву, да? Ему же положили этому начало, когда попросили вас о помощи». «Мы не такие», — сердито возразил Джеральд. Ему было досадно, что Гейр и так прекрасно все понимает, его объяснения оказались не нужны. По щебенке внизу зашуршали колеса великанской машины. Все кинулись к окну посмотреть на прибытие мистера Клейбери и отца Джеральда. Гейр едва сумел различить очертания великанских лиц в квадратной приземистой машине, но одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он засомневался, хватит ли у него храбрости рассказать о своем племени. Айна и Сири расстроились не меньше. Эти лица были от них с их горестями дальше бледной луны. Хлопнула дверь. Вскоре все услышали, как по дому туда-сюда носится в порыве нервного гостеприимства тетя Мэри. Бренда оставила остальных разбираться с великанскими простынями и одеялами и с грохотом вылетела вон. И тут же вкатилась, сияя, обратно. «А знаешь, я сказала твоей тете, что мама отправила меня к ней на вечер поработать официанткой. Ну, я этому мистеру Клейбери устрою, вот увидишь». «Правильно. Налей ему супу за шиворот», — отозвался Джеральд. Потом его позвали вниз. Он вернулся с видом мрачным и суровым. Гейру показалось, что это выражение ему знакомо. «Мой старик жутко злится», — сообщил Джеральд. «Надо найти вам приличную одежду, переодеться к ужину». Они обыскали великанские шкафы с высокими полками. Бренда и Айна уселись на кроватях и стали перешивать вещи большими торопливыми стежками. Когда Гейр и Сири примерили новые наряды, оказалось, что удобнее от перешивания они не стали. Особенно огорчился Сири. Его туалет завершал галстук, повязанный поверх рубашки, надетый поверх двойной гривны. Сири вовсе не утешила, когда Бренда указала ему на то, что иначе рубашка была бы ему велика. Он впал в мерзкое раздражительное настроение и заявил, что хочет домой в Гарлесе. А когда Айна резко одернула его, напомнив, что если бы он был дома, то Дориги принесли бы его в жертву, Сири разревелся. И тут Джеральд вышел и, к удивлению Айны, вернулся с девчоночьим платьем в руках. «Когда моя сестра умерла, она была примерно с тебя ростом», — сказал он, — «примерь». Платье было прелестного нежно-зеленого оттенка. Оно очень подходило к Айниной гривне, и Айна пришла в восторг. Пока они с Брендой восхищались, а Сири дулся, Гейр улучил минутку поговорить с Джеральдом. «А что, у тебя много родственников умерло?» Джеральд помрачнел даже больше обычного. «Сестра и мама умерла, когда она родилась». «Ладно», — сердито бросил он, пока Гейр не спросил еще что-нибудь. «У тебя действительно чутье. У нас все идет через пень-колоду. Постоянно черная меланхолия, деньги у папы так и тают, тетя Мэри все время болеет. А теперь нас и вообще выставляют отсюда, чтобы освободить место для питьевой воды. Ты это хотел узнать?» «Да», — ответил Гейр, — «это все из-за той золотой гривны, которая лежит в столе вместе с фальшивыми зубами». «Ах, она!» — протянул Джеральд. Прозвучало это недоверчиво, но Гейр знал, что на самом деле Джеральд ему верит. Наверное, он тоже что-то чувствовал. «Ты ведь ее не трогал, да?» — встревоженно спросил Гейр. «Я один раз», — признался Джеральд. «Холодная, как труп. А что?» «На ней проклятие», — сказал Гейр. «По-моему, очень сильное, и она похожа...» «На ту, которую носит твоя мама», — кивнул Джеральд. «Так ты, может, знаешь, откуда она взялась?» «Нет», — ответил Гейр. «Я ни про ту, ни про другую ничего не знаю, но мне кажется, они обе дориговские. Я надеялся, что это ты что-то знаешь». Большое лицо Джеральда недовольно скривилось. «Не знаю. Можно, наверное, попробовать спросить моего старика, но вряд ли я добьюсь от него толку. Хотя сам скоро увидишь».